я тоже решил написать, как я пришел к Иисусу Христу, как Господь поднял меня, мертвого, мерзкого и страшного рва, из тинистого болота и поставил на камни ноги мои. Иисус дал мне свет жизни. Одна сестра, узнав, что я хочу послать вам свидетельство, сказала: «Не хватало еще, чтобы и там узнали, каким ты был». Был. Некоторым стыдно об этом говорить, но какими мы стали по милости Божьей. Об этом нельзя молчать. Господь берет у нас сердце каменное и дает сердце плотяное, полное любви. Дух новый вкладывает внутрь нас. О, это великое чудо, рождение свыше! Я свидетельствую о том, как Господь из животного во плоти, которым я был, сделал новое творение, о чем я даже не мог мечтать. Если бы 4 года назад мне сказали: «Скоро у тебя будет новая жизнь, которой ты никогда не видел», я бы ни за что не поверил. Но для Господа нет ничего невозможного. Слава Ему! Мне 40 лет, и 4 года, как я с Господом. Только об одном жалею, что раньше не познал Его. Родился и рос я в интеллигентной семье. Мать – преподаватель, заслуженный учитель Украины. Отец – летчик, гражданский, коммунист. Атеистическая семья, где о Боге не говорили, а имя Иисуса Христа из уст моих родителей я никогда не слышал. С детства я мечтал о свободе, желая быть независимым. Но никогда не думал, что буду зависимым от дьявола. И не сопротивляясь, следовать за ним к пропасти, выполняя все его условия. Я не знал, что он вор и пришел украсть, убить и погубить. Я не знал также, что есть другое, который пришел взыскать и спасти погибшие. Это Иисус, который приходящего к Нему не изгоняет, но как заблудшую овцу берет нежно на руки, прижимает к груди, и уже человек не чувствует страха перед жизнью и даже перед смертью. Он изгоняет страх, а ведь в страхе мучение. Это мучение началось у меня в начале 1992 года. Страх перед жизнью, ненависть к себе как неудачнику, ненависть ко всем людям, даже к своей матери, смерти которой я желал, чтобы завладеть нажитым ею имуществом и пустить его на наркотики и алкоголь. До 1992 года мы с женой кололись маком по сезону. Когда заканчивался мак, переходили на алкоголь и уже попадали в зависимость от зеленого змея. Кроме того, после службы в армии я почти постоянно курил травку. Вся эта смесь – мак, конопля, алкоголь – делала свое дело. И к 1992 году мне нужны были большие дозы наркотиков и алкоголя. Для того, чтобы отключиться, я в прямом смысле слова жрал травку, коноплю. Парил, жарил, варил из нее кашу и поедал, как животное. Лишь бы достичь состояния, которое смогло бы меня удовлетворить. За 8 лет я полностью деградировал. Я не мог спать нормальным сном, не употребив какую-нибудь гадость. Стал нервным и вспыльчивым. Как мы с женой не маскировались, все вышло наружу. Как и говорил Иисус, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Началось резкое падение. За год мы пропили все вещи из квартиры. Даже внутренние двери были проданы за самогон. Жена осталась без верхней одежды и не могла выйти на улицу. А я всю зиму ходил в провонявшихся спортивных штанах и в шубе. Заросшие у обоих вши, лишенные родительских прав, мать моя забрала нашу дочку к себе, так как мы не в состоянии были ее содержать. Мы не видели просвета в жизни и решили не сопротивляться. Будь что будет. Тюрьма или смерть от передозировки алкоголя. Пили уже одеколон. Я вспоминаю те дни, как кошмарный сон. Воровство, иногда голод, мерзкие дела, всюду ложь и обман. На работу я не мог устроиться, так как не в состоянии был работать. Да и в трудовой книжке 2 статьи за прогулы подряд. Да еще ЛТП отмечено было жирными синими чернилами. И сразу бросалось в глаза. Для нас это был конец. Как-то раз, придя в себя на несколько минут, мы, сидя в пустой комнате в разных углах, смотрели друг на друга и спрашивали самих себя, как и почему это с нами случилось. Ведь только год назад мы имели все, были материально обеспечены. Я занимался бизнесом, ездил в Таллин, привозил дефицит, распродавал его. У нас были деньги, одевались мы, как самостоятельные люди. В то время я смотрел свысока на неумеющих делать деньги. Несколько раз я лечился от алкоголизма, потом меня бомбардировали французскими лекарствами, вводили американские средства, лечили гипнозом, но помогало только на короткое время. Я погрузился в мистику, читал под воздействием наркотиков мистическую литературу, в основном про вампиров. В эти мерзкие образы я хотел воплотить себя. Мне нравилось, когда льется кровь. Кроме фильмов ужасов, я ничего не смотрел. Было страшно, но этот страх доставлял мне какое-то непонятное удовольствие. 20 лет, слушая рок-музыку, крича, прыгая и дергаясь, воображал себя певцом. Я довел себя до ненормального состояния. Дьявол полностью держал контроль над моим разумом. Мои бывшие учителя, встречая меня, пугались. Глядя на мою бороду, неряшливую одежду, черное от одеколона тело, стеклянный взгляд и трясущиеся руки. И вот в то утро, когда мы пытались понять, что с нами произошло, жена не выдержала и попросила, чтобы я ее задушил подушкой, когда она будет спать. Конечно, в нетрезвом состоянии. Но этого я не мог сделать, хотя мысль убить человека у меня уже была. Я понял, что мы совершенно опустились. Нас ненавидели. Соседи плевали вслед. Друзья отвернулись. Нас боялись, так как знали, что мы можем украсть что-нибудь. Я уже говорил, что не мог спать и выбегал по ночам из дому, ища какой-нибудь наркотик или алкоголь, чтобы облегчить ломку во всем теле. Потом жена уехала в Рязанскую область, она родом оттуда. Ее уже хотели убить за долги, но мать уплатила часть долга и дала ей деньги на дорогу. Я остался один. В пьяном угаре мне сломали руку, и мать в который раз жалилась надо мной, забрала к себе домой. К этому времени она жила в близлежащем городке, так как своим поведением я позорил ее. И ученики, встречая ее, говорили: «Вы нас учите, а своего сына научить жить не можете. Вон он валяется пьяный». Мать не выдержала позора и разменяла квартиру. Но я и там достал ее. И в октябре 1994 года она уехала в Россию к дочери, моей сестре, вместе с моей дочерью. Перед этим она попыталась еще раз остановить меня. Сделала ремонт в моей квартире, дала часть мебели, и у меня была мысль начать новую жизнь с дочерью. Но я снова продал всю мебель. Я дошел до крайности. Обворовал свою бабушку и променял вещи на алкоголь. К этому времени наркологический психдиспансер стал моим родным домом. Ведь там я чувствовал себя неплохо. Воровал у медсестер наркотические таблетки, работать не заставляли, кормили бесплатно. Весной и летом 94 года я несколько раз попадал туда. Один раз с глубокими порезами вен. Тогда я решил уйти из жизни, вскрыв вены. Вел я себя в диспансере дерзко. Требовал выдачи мне более сильных наркотических средств. Иногда я обрывал лечение и убегал на свободу. Стоял октябрь 94 года. Я уже был почти одержимым, так как тормозил свой разум таблетками Паркопан. Эти таблетки назначаются больным шизофренией, чтобы вычеркнуть из их памяти некоторые моменты их жизни. Я принимал эти таблетки в большом количестве, и мой разум не выдержал нагрузки. Произошло временное помутнение рассудка. И вот вторая попытка уйти из жизни. Я решил выброситься из окна шестого этажа, на котором жил. И все. Свобода, которую я искал, будет реальной. Как бы торжествовал дьявол. Погубил. Но прежде я приехал к матери, ища еще защиту у нее. но увидел, что ее трясет от одного моего присутствия. И я понял, это конец. Пошел на остановку, думая только об одном. Приеду, закурю последний раз и выброшусь. Утро я не хотел видеть. Она пугала больше всего, так как вскрывала все мои дела. Подъехал троллейбус, я сделал шаг к нему, и вдруг передо мной встал он. Это было настолько реально, я не видел его, но сила, которая стала передо мной, развернула меня на 180 градусов. И я побежал, хотя ноги мои не слушались меня. Когда я бежал, я услышал сзади страшный голос. «Куда?» У меня вырвалось. «К Богу!» Я очутился у двери квартиры, в которой жила христианка с 6 детьми и своей матерью. Потом я вспомнил, что она бывшая соседка мамы. Я попросил ее, чтобы она вызвала скорую помощь. Может быть, меня отвезут в диспансер. Но Господь убирал с пути всех, на кого я мог надеяться, чтобы я явно увидел его силу, любовь и всемогущество. Вся семья ее молилась надо мной, и христианка оставила меня ночевать, так как скорая не приехала из-за нехватки бензина. Со мной начало твориться нечто ужасное. Я видел мертвецов, которые приглашали в иной мир. Я сделал всего лишь один шаг из смерти в жизнь, и дьявол пустил все свое оружие против меня. Это был ад уже здесь. Теперь я понимаю, что я уходил от князя тьмы к князю жизни. Утром я поехал домой, взял трудовую книжку, и Господь чудесным образом устроил меня на работу. Туда, где шло сокращение. Всесильный Бог располагает сердце начальника. А личное присутствие Господа и Его силу я почувствовал вечером того же дня. Весь этот день дьявол атаковал меня. Сколько раз сатана говорил мне, чтобы я выбросился из окна. Он довел меня до отчаяния. И вот пришел вечер, и те же фильмы ужасов, которыми я раньше увлекался, стали для меня реальностью. Недавно на одной из видеокассет в магазине я увидел надпись «Это всего лишь игра». Но начав ее, ты попадешь в ад, из которого нет выхода. Моя игра стала для меня реальной дорогой в ад. Я теперь говорю другим, остановись, друг, не затевай дружбы и игры с миром зла. Кошмары доводили меня до безумия. Я выбегал из квартиры, ища защиты у соседей. Но все меня боялись. Даже вызвали милицию, которая, видя, что со мной творится, оставила меня дома. И вот я впервые в жизни становлюсь на колени и вопию к Богу, прося и ища у Него защиты. Если Ты есть, прости меня за все. Освободи меня от этого кошмара, иначе мой разум не выдержит. Яви силу Твою. Как сокрушался мой дух, ища защиты у Господа. И вдруг после молитвы наступил блаженный покой. Словно сам Иисус вошел в комнату и нежно обнял меня. Мелькнула мысль, что это временно. И через несколько минут вся эта блаженная тишина и покой уйдут. И опять начнутся кошмары. Но Он освободил меня от власти тьмы. Он дал мне свой мир. Мир радости и любви в Святом Духе. Утром я проснулся радостный. Как будто заново родился. Очень хотелось жить. Ум мой был ясен. Как будто мне сделали трансплантацию мозга. Немного позже, читая Слово Божие, я понял, что Иисус пришел к таким, как я. Нездоровые имеют нужду во враче, а больные. Больной – это я. Не праведников пришел Он привести к покаянию, а грешников. А первый из них – я. Он пришел взыскать и спасти погибшие, а погибающий – я. Слава Господу! Всю субботу в сердце у меня была одна мысль – покаяться. На следующий день в доме молитвы христиан я раскаялся в своих преступлениях и рыдал, как маленький ребенок. И с каждой пролитой слезой мне становилось легче. Из дома молитвы я вышел без греха, чистый, веря в то, что святая кровь Иисуса Христа смыла с меня грехи. Но вот я опять услышал голос: «Ты все равно не прощен. То, что ты сделал, тебе не простится никогда». И и в этом году будет 14 лет, посещает воскресную школу, участвует в детских богослужениях. Сколько сделал для меня Иисус Христос? Я работаю в шахте, и некоторые говорят: «А что сделал для тебя Бог? Ты такой же, как и мы, нищий. Мое богатство в сердце, Иисус. И никто не отнимет у меня его. Он освободил меня из власти тьмы, наполнил сердце мое любовью, изменил мое мышление, ввел меня в свой мир, дал мне жену, детей, братьев, сестер, здоровье». Если бы те, которые говорят: «Молчи, не рассказывай о прошлом», оказались на месте моей матери и пережили весь стыд и позор своего сына, все зло, которое я причинил ей, они бы сказали: «Иди и расскажи всем, что сотворил с тобой Господь». Как-то одна родительница заявила моей маме, что будет жаловаться на верующих, которые зовут ее дочь в дом молитвы, на что моя мама ответила: «Как я была бы рада, если бы мой сын был вместе с ними». И вот сын ее, этой многострадальной матери, вместе с детьми Божьими славит Господа Иисуса Христа и творит добрые дела во славу Иисуса Христа. Не словом и языком, а делом и истиной. Вот девиз моей жизни. Не только называться чадом Божьим, но и являться им. Аркадий Кирский.